Когда крестоносцы прорвались, он был внутри. Мы больше ничем не сможем ему помочь. Альтаир ответил не сразу. Он стоял, повернувшись лицом к замку, возвышающемуся на скалистом утесе 500 ярдами выше. Он думал. Альтаир прервал его размышления Аббас. Нужно отступать. Альтаир спокойно повернулся к нему. Слушай, когда я закрою ворота замка, атакуйте крестоносцев с фланга и уведите их в ущелье на западе. Это безрассудство, зло огрызнулся Аббас. У тебя нет ни шанса. Аббас сурово ответил Альтаир. Смотри, не ошибись. Запрыгнув в седло, ассасин подскакал к замку. Альтаира глубоко печалили сцены разрушений, которые он повстречал на пути. По обеим сторонам дороги стояли жители деревни. Какая-то женщина подняла голову и крикнула. «Будь прокляты, эти крестоносцы! Пусть они все падут от твоего меча!» «Оставь молитвы священникам, сестра!» Альтаир пришпорил коня, но потом замедлил скорость, увидев, как крестоносцы грабят деревню и преследуют жителей, которые сбежали из осажденной крепости и теперь пытались скрыться в деревне. Три раза Альтаиру пришлось тратить драгоценное время и силы, чтобы защитить жителей от бесчинства франков, которые называли себя воинством Христовым. Но когда он снова отправился в путь, пришпорив коня, вслед ему неслись слова благодарности и одобрения. «Благослови тебя, Аллах, ассасин! Я уже думал, что умру. Спасибо тебе! Утопи этих крестоносцев в море, раз и навсегда!» Наконец он добрался до распахнутых ворот. Посмотрев наверх, Альтаир увидел другого ассасина, который лихорадочно пытался разобраться с лебедкой, опускающей ворота. Возле одной из башен стоял отряд ассасинов. «Почему ворота все еще открыты?» – спросил Таир. «Обе лебедки заклинило. Замок кишит врагами». Альтаир осмотрел двор и увидел отряд крестоносцев, устремившихся в его сторону. «Удерживайте позиции!» – приказал он командиру отряда. Убрав меч в ножны и спешившись, Альтаир полез вверх по внешней стене к товарищу, пытавшемуся освободить лебедки. Когда они взялись за дело вдвоем, им удалось частично опустить ворота. Те со скрежетом рухнули вниз на несколько футов. «Почти удалось», — произнес Альтаир сквозь стиснутые зубы. Напрягая мускулы, они снова попытались освободить вторую лебедку, накрутившуюся на зубцы шестерни. Наконец им это удалось. Решетка обрушилась прямо на шашедших в схватке ассасинов и крестоносцев. Ассасины успели отступить, но отряд крестоносцев оказался разделен на две части. Половина из них остались на опустившимися воротами. Альтаир спустился по каменным ступеням, ведущим по сторожевой башне, на центральный двор крепости. Тела ассасинов, лежащие тут и там, говорили о том, что еще недавно тут шел ожесточенный бой. Оглядев укрепление и крепостную стену, Альтаир увидел, как дверь главной башни распахнулась, и оттуда вышли люди, при виде которых у ассасина перехватило дыхание. Отряд элитных крестоносцев, окруживший главу братства Аль-Муалима. Старик был в полубессознательном состоянии. Двое устрашающего вида солдат держали его под руки. А еще с ним был человек с кинжалом, которого Альтаир знал. Крепкого сложения мужчина с темным непроницаемым взглядом и глубоким уродливым шрамом, пересекавшим щеку. Тонкие его волосы были подвязаны черной лентой. Харрас. Альтаир давно задавался вопросом. Кому на самом деле был верен Харрас? Будучи адептом ассасинов, он никогда не был доволен своим положением в братстве. Он всегда искал легкие пути к достижению цели и не довольствовался наградами за заслуги. Боец с хорошей репутацией, он словно хамелеон, всегда входил в доверие к людям, подстраивался под других. Наконец, амбиции его взяли вверх, воспользовавшись первой же возможностью. Он вероломно переместнулся на сторону крестоносцев. Сейчас на нем была их униформа. «Не подходи, Альтаир!» – закричал Харрас. «Еще шаг, и твой наставник умрет!» Услышав его слова, Аль-Муалим подобрался, гордо выпрямился и громко сказал. «Убей этого жалкого неудачника, Альтаир! Я не боюсь смерти!» «Ты не уйдешь отсюда живым, предатель!» – угрожающе заявил Харрасу Альтаир. Харрас рассмеялся. «Нет, ты ошибаешься. Я не предатель!» Он взял шлем, висевший у него на поясе, и надел его. Шлем крестоносца. Потом снова засмеялся. «Видишь, нельзя предать тех, кого ты никогда не любил!» Харрас шагнул к Альтаиру. «Тогда ты жалок вдвойне», — ответил Альтаир. «Вся твоя жизнь была ложью». А потом все случилось очень быстро. Харрас обнажил меч и бросился на Альтаира. В тот же миг Аль-Муалим освободился из рук державших его солдат и с силой, противоречащего его возрасту, вырвал у одного из них меч и зарубил. Харрас на мгновение отвлекся на это, и Альтаир поспешил воспользоваться возможностью, ударив предателя скрытым клинком. Харрас увернулся и нанес коварный удар снизу, так что Альтаир потерял равновесие, но быстро вскочил на ноги, перекатившись по земле. На помощь к Харрасу поспешили крестоносцы. Краем глаза Альтаир следил за тем, как Аль-Муалим борется со своим противником. «Убить ублюдка!» — приказал Харрас, отходя подальше. Ярость поднялась в Альтаире. Он рванул вперед, рассекая горло двум напавшим на него крестоносцам. Остальные в страхе отступили, оставив остолбеневшего Харраса в одиночестве. Альтаир оттеснил его в угол. Нужно было поторопиться, чтобы успеть на помощь к наставнику. Харрас заметил, что Альтаир на миг отвлекся. Рубанул кинжалом, разрезая ткань одежд. Альтаир ударил в ответ, вонзив скрытый клинок прямо в основание шеи Харраса, чуть выше грудины. Со сдавленным криком предатель упал у стены. Альтаир замер. Харрас смотрел на Альтаира, загораживающего солнце. «Ты слишком переоцениваешь людей, Альтаир», — с трудом произнес он. Кровь на его груди пузырилась. «Тамплиеры знают правду. Люди слабы, подлы и мелочны». Но он не понимал, что описывает самого себя. «Нет, Харрас. Кредо говорит об обратном. Хотя бы сейчас, в последние минуты жизни, обратись к нему вновь. Я прошу тебя об этом, в качестве искупления твоей вины». «Ты все поймешь, Альтаир. И дорого за это заплатишь». Харрас на мгновение задумался, а когда заговорил снова, свет в его глазах стал медленно гаснуть. «Может, я недостаточно мудр, чтобы понимать, но я сомневаюсь в истинности того, что ты считаешь правдой. И у меня хватает ума не верить в эту чушь». Глаза его остекленели. Тело завалилось на бок. Последний хриплый вздох вырвался у него из груди, а потом тело обмякло. Сомнения, что он посеял в разуме Альтаира своими словами, не сразу дали плоды. Сперва было нужно закончить дела, и лишь потом думать. Молодой человек развернулся и бросился к наставнику. Плечом к плечу они сражались с крестоносцами, пока те не были разгромлены, погибли или бежали. Все вокруг теперь говорило о том, что ассасины медленно, но верно одерживают победу. Войско крестоносцев отступило из замка, хотя битва в деревне все еще продолжалась. Вскоре в замок прибежал посланник, подтвердивший это. Аль-Муалим и Альтаир отошли под дерево сбоку от двери в главную башню, чтобы отдышаться. «Ты предложил предателю Харрасу последний шанс умереть с честью, признав свои ошибки. Почему?» Альтаир, которому польстило внимание наставника, ответил: «Никто не должен умирать, не получив искупления». Аль-Муалим внимательно посмотрел на Альтаира, а потом улыбнулся и кивнул. Вместе они направились к воротам замка. «Альтаир», — начал Аль-Муалим, — «у меня на глазах ты вырос из мальчика в мужчину, и должен сказать, что это наполняет меня и грустью, и гордостью. Но одно я могу сказать наверняка: ты достойный сын своего отца, Умара». Альтаир поднял глаза. «Я не знал его как отца, только как ассасина». Аль-Муалим положил ему на плечо руку. «Ты с рождения вступил в орден, в братство». Он помолчал. «Ты хотя бы раз сожалел об этом?» «Наставник, как я могу сожалеть о своей единственной судьбе?» Аль-Муалим глубокомысленно кивнул и взглянул наверх, сделав знак ассасину, стоявшему на парапете. «Со временем ты найдешь ответ, Альтаир. Придет время, и ты сам выберешь тот путь, который захочешь». По сигналу Аль-Муалима ассасин на сторожевой башне поднял ворота замка. «Пойдем, мой мальчик», — вздохнул старик. «И готовь клинок. Этот бой еще не закончен». Вместе они направились к воротам и исчезли в ярком солнечном свете. Льющийся со всех сторон свет этот был столь ярок, что Эдсо почти ослеп. Но он заморгал, стараясь избавиться от замелькавших перед глазами разноцветных пятен, и энергично помотал головой, прогоняя видение. Потом и вовсе зажмурился. Когда он снова открыл глаза, сердцебиение снова пришло в норму. Эдсо снова был в подземной комнате, освещенный лишь неярким светом от свечи. Он обнаружил, что все еще сжимает в руках каменный диск. Теперь он точно знал, что это такое. Первый ключ. Эцио посмотрел на свечу. Казалось, его не было очень долго. Пламя съело почти весь свечной жир. Убрав ключ в сумку, он отправился назад к дневному свету и к Софии. Глава 28. Взволнованная София отложила книгу, которую пыталась читать, и подбежала к нему. «Эцио, здравствуйте. Я думала, что вы пропали». «Я тоже», — отозвался Эцио. «Вы нашли что-нибудь?» «Да, кое-что, что может вас заинтересовать». Они подошли к большому столу, с которого София убрала книги. Эцио вытащил найденную карту и разложил ее. «Боже мой, как красиво!» — воскликнула она. «Смотрите, вот мой магазин, прямо в центре». «Да, он находится в очень важном месте. Посмотрите на поля». Она достала очки и склонилась над картой, рассматривая название книг. «Это редкие книги. Что это за символы? Я бы и сам хотел это выяснить. Некоторые из книг очень-очень редкие. Их не видели уже тысячелетия. Они стоят целое состояние. Ваш магазин располагается на месте торговой лавки братьев Поло, Никола и Мафио. Никола спрятал эти книги по всему городу. Эта карта подскажет, где их искать, если мы сможем ее расшифровать». Она сняла очки и заинтригованно посмотрела на него. «Вы заинтересовали меня? Чуть-чуть». Эцио улыбнулся и, склонившись над картой, указал на что-то. «Как я понял из этих 12 книг, сперва мне нужно найти вот эти 3. А остальные?» «Это еще предстоит выяснить. Они могут быть просто отвлекающим маневром. Я уверен, что нужно разыскать вот эти 3. В них могут быть подсказки, где искать остальные». Он вытащил из сумки каменный диск. София снова надела очки и, посмотрев, покачала головой. «Да, очень интересно. Это ключ от библиотеки. Не очень-то похоже на ключ. Это особая библиотека. Точно такой же ключ нашли под дворцом Топкапи. Но, слава богу, есть еще время отыскать другие». «Нашли? Кто нашел?» «Те, кто не читает книг». София только улыбнулась. Но Эцио был серьезен. «София, как вы думаете, у нас получится расшифровать эту карту? Помочь мне отыскать эти книги?» София несколько минут молча изучала карту, потом выпрямилась и, улыбаясь, посмотрела на Эцио сверкающими глазами. «В магазине много справочников. Думаю, с их помощью у меня получится разгадать эту тайну. Но только при одном условии». «Да, каком?» «Я могу одолжить эти книги, когда они вам не понадобятся». Эцио был сбит с толку. «Полагаю, мы что-нибудь придумаем». Когда Эцио ушел, она проводила его взглядом, а потом закрыла магазин. Захватив несколько книг, записную книжку и ручку, она вернулась к столу, придвинула стул, села и уверенно принялась за работу. Глава 29. На следующий день Эцио отыскал Юсуфа возле ипподрома на юго-востоке полуострова. Друг в компании младших ассасинов изучал карту. Когда Эцио подошел, совещание закончилось, и Юсуф сложил карту. «Приветствую, наставник», — сказал он. «Если я не ошибся, то ты что-то отыскала в магазине. Если я доживу до завтра, у нас будет что рассказать друг другу». «А ты можешь не дожить?» «До нас дошли слухи о плане, который вынашивают византийцы. Молодой принц Сулейман вернулся из Хаджа, и они планируют проникнуть в дворец Топкапи. Не собирается сделать это именно сегодня». «А почему именно сегодня?» «Во дворце устраивают званый вечер, культурное мероприятие, выставка картин художников, вроде братьев Беллини, и творчество наших местных мастеров. И, конечно, музыка». «Каков ваш план?» Юсуф серьезно посмотрел на него. «Брат мой, это не твой бой. Тебе нет необходимости влезать в наши местные разборки. Зато мне нужно в Топкапи. Под ним тамплиеры нашли один из ключей к библиотеке Альтаира. И я хочу выяснить, как». «Эцио, мы собираемся защитить принца, а не допрашивать его». «Доверься мне, Юсуф. Только скажи, куда идти». Юсуфа его слова совсем не убедили. Но он все же сказал. «Встречаемся у главных ворот дворца. Мы собираемся выдать себя за музыкантов и затеряться в толпе настоящих. Я буду ждать тебя там. Тебе нужен костюм и инструмент. Я играл на лютне. Посмотрим, что сможем сделать. Тебе будет лучше скрыться среди итальянских музыкантов. Ты не похож на турка, поэтому среди нас будешь выделяться. В сумерках Эцио, Юсуф и отряд ассасинов, официально одетые, собрались возле главных ворот. Тебе нравится твой наряд? Да, вполне. Вот только рукава слегка туговаты. Нельзя спрятать скрытый клинок. Ты не сможешь играть на лютне со свободными руками. Чуть не забыл, лютня. Ты же ее хотел? Да, верно. Мы вооружены, укажи нам цель и предоставь работу нам. Вот, держи. Один из ассасинов передал ему отличную лютню. Юсуф вручил ее Эцу. Тот провел руками по струнам. Ради Аллаха, тебе придется играть получше, усмехнулся Юсуф. Я уже давно не играл. Ты уверен, что знаешь, как играть? Разучил пару аккордов в молодости. Ты что, когда-то был молод? Да, давным-давно. Юсуф одернул свой костюм из желто-зеленого атласа. Ну и видок у меня. Я выгляжу смешно. Ты выглядишь, как остальные лютнисты. Это главное. Пойдем, оркестр уже собрался. Они прошли туда, где слонялись нетерпеливые итальянские музыканты в ожидании, когда их пустят в дворец. Юсуф и его люди были одеты как турки и держали в руках тамбуры, уды, кануны, кудумы, все инструменты, на которых они могли хоть как-то сносно играть. Эцио увидел, как открывается боковой вход. Ему было приятно снова оказаться среди земляков, и он разговорился с ними. «Ты из Флоренции? Приятно познакомиться. Это будет хороший концерт», — сказал один из музыкантов. «Хороший концерт?» — встрял игрок на виоле. «Вы бывали во Франции? У них лучшие музыканты. Я был там меньше полугода назад и слышал Куи Хабитат, Жоскена. Это самый прекрасный хорал, который я слышал». «Вы слышали его работы, Эцу?» «Немного». Жоскен вмешался первый, игрок на свирели. «Да, он превосходен. Никто в Италии не сравнится с его талантом. Придет и наше время». «Я вижу, ты лютнист, Эцу», — спросил гитарист. «Я недавно экспериментировал с настройками. Замечательный способ отыскать новые идеи. Например, я настроил четвертую струну так, чтобы они звучали в малой терции. Получается очень мрачно. Ты захватил с собой струны. Я за месяц порвал 6. «Музыка Жоскена слишком необычна для меня», — сказал игрок на лире. «Полифония никогда не войдет в моду». «Сыграй», — игнорируя его слова, — продолжал гитарист. «Я хотел бы запомнить пару восточных мотивов, прежде чем мы войдем внутрь». «Хорошая идея. Должен сказать, что это отличное место для выступления. И люди просто великолепны. Не то что в Вероне. Там невозможно пройти по улице, тебя тут же ограбят», — вставил музыкант, держащий в руке шавм. «Когда нас уже впустят?» — спросил Эцу. «Скоро», — ответил игрок на лире. «Смотри, они уже открывают ворота». Мужчина с виолой критически осмотрел струны и довольно улыбнулся. «Прекрасный день для выступления, правда, Эцу?» «Надеюсь на это», — ответил Эцу. Они направились к воротам, где османские офицеры пропускали музыкантов. К несчастью, когда подошла очередь Эцу, один из офицеров остановил его. «Сыграй нам», — сказал он. «Мне нравится лютня». Эцио беспомощно наблюдал, как его товарищи удаляются прочь. «Простите, сеньор, но я играю только для принца Сулеймана. Любой старый герцог может притащить инструмент. Не припомню, чтобы видел тебя раньше в числе этих музыкантов. Сыграй нам». Глубоко вздохнув, Эцио наиграл простую баллату, которую изучил в те времена, когда во Флоренции у них еще был семейный палаццо. «Прости, но это ужасно!» — воскликнул офицер. «Или это какая-то особенная музыка?» «Ты играешь на лютне, словно на стиральной доске», — весело добавил другой. «Звучит так, словно ты кошку мучаешь». «Я не могу работать в таких условиях», — обиженно отозвался Эцио. «Дайте мне возможность разогреться». «Ладно, попробуй еще раз». Эцио сосредоточился и попытался снова. Пару раз запнувшись, ему удалось сыграть кусок старого произведения Ландини. Получилось неплохо, так что под конец офицеры даже зааплодировали. «Пекало», — кивнул первый. «Заходи, а то гости уже обеспокоены. Что это тут за шум?» Эцио прошел ворота и оказался в центре огромной толпы. Это был широкий мраморный двор, частично устланный коврами и выглядящий словно атриум. Он сверкал огнями и цветами тамаринды. Между гостей сновали слуги, несущие сладости и прохладительные напитки. В толпе были благородные лица Османской империи, дипломаты, известные художники и торговцы из Италии, Сербии и Пелопоннеса, Персии и Армении. В этой разношерстной толпе было почти невозможно разыскать византийцев. Эцио подумал, что лучше будет всего присоединиться к итальянской труппе, но решил с этим повременить. Дворцовая охрана была на стороже, и вскоре один из солдат подошел к ассасину. «Простите, сир, вы заблудились?» «Нет». «Вы музыкант, тогда играете, а не стойте столбом». Ярость поднялась в Эцио, но он сдержал гнев. К сожалению, его спасла компания богато выглядящих турков, четверо прилизанных мужчин и четыре сногсшибательно красивых женщины. «Сыграй нам что-нибудь», — попросили они, окружив его. Эцио снова заиграл Ландини, вспомнив и другие произведения композитора. Мысленно он молился, чтобы слушатели не посчитали музыку слишком старомодной. Но они были в восторге. Вместе с уверенностью к Эцио вернулось и мастерство. Он даже осмелился немного импровизировать и даже петь. «Петь гузы», – прокомментировал один из слушателей, когда Эцио закончил. Действительно красиво, согласился его друг, чьи глаза насыщенного фиалкового цвета глубоко впечатлили Эцио. «Да, техника у него так себе», – возразил третий. «Мурат, ты такой занудой, подумай о выражении. Это куда важнее», – воскликнула одна из женщин. «Он играет почти так же хорошо, как одевается», — произнесла вторая, оглядывая Эцио. «Звучит так прекрасно, словно капли дождя», — вздохнула третья. «Действительно, итальянский лют не так же прекрасно, как и наш ут», — признался Мурат, потянув за собой друга. «Увы, нам пора». Охранники больше не беспокоили Эцио, и он смог добраться до Юсуфа и его отряда. «Великолепно, наставник», — восхитился Юсуф. «Но наш с тобой разговор могут посчитать подозрительным. Постарайся проникнуть во второй двор. Я тебя там найду». «Хорошая идея», — согласился Эцио. «Но что нас там ждет?» «Внутреннее окружение принца. Если повезет, сам Сулейман. Но будь настороже, наставник. Там тоже может быть опасно». Глава 30. Во втором дворе было тише. Но убранство, едва напитки, музыка и произведения искусства были намного лучше. Эцио и Юсуф, стоя в стороне, оглядели толпу. «Я не вижу принца Сулеймана», — произнес Юсуф. «Подожди немного», — воззвал к нему Эцио. Оркестр заиграл фанфары. Гости, как один в ожидании, повернулись к проходу в дальней стене двора, завешанной прекрасными гобеленами. На полу перед проходом лежали дорогие шелковые исфанские ковры. Несколько секунд спустя из прохода вышли двое мужчин в одеждах из белого шелка в окружении группы вооруженных солдат. На одном из мужчин был тюрбан с алмазными булавками, на другой с изумрудными. Эцио посмотрел на того, что был помоложе, и к своему удивлению узнал его. «Кто этот юноша?» – спросил он друга. «Это принц Сулейман», – ответил Юсуф. «Внук султана Баязида и правителя Кафы. А ведь ему только 17». Эцио был удивлен. «Я плыл с ним на одном корабле. Он сказал, что он ученик. Я слышал, что он любит путешествовать инкогнито. Это еще и мера безопасности. Он возвращался из хаджа. А второй?» «В тюрбане с изумрудными заколками. Это его дядя, принц Ахмед. Любимый сын султана. Он уже приготовился унаследовать трон». Эцио внимательно наблюдал, как принцам представляли гостей. Потом наследники подняли бокалы с рубиновой жидкостью. «Вино?» – спросил Эцио. «Клюквенный сок». «Сирефа саглигница!» – громко воскликнул принц Ахмед, салютуя бокалом собравшимся. После формального тоста и гости, и принцы почувствовали себя более непринужденно. Хотя Сулейман как-то сразу оказался окружен разными людьми. Эцио заметил, что его охрана остается на стороже. Это были высокие мужчины, не похожие на турков. Они носили особую форму белого цвета, а на голове высокие и сужающиеся кверху, словно у дервиши, колпаки. Никто из них не был чисто выбрит и не носил бороду. Зато у всех были усы. Эцио достаточно хорошо знал османские обычаи, чтобы понять, что эти люди рабы. Возможно, не личная охрана принца. Юсуф схватил Эцио за руку, «Смотри, вон там человек». Худой, бледный молодой человек с тонкими светлыми волосами и темно-карими невыразительными глазами украдкой приблизился вплотную к Сулейману. Юноша был богато одет и мог быть преуспевающим сербским торговцем оружием, либо кем-то достаточно благородным, чтобы пройти во второй двор. Эцио быстро осмотрел толпу и заметил еще четверых элегантно одетых мужчин, ни один из которых не был турком, занявших определенные позиции, незаметно переглядывающиеся друг с другом. Прежде чем Юсуф и Эцио успели среагировать, худой молодой человек, стоявший почти вплотную к Сулейману, с невероятной скоростью выхватил тонкую изогнутую джамбию и ударил ей, целя принцу в грудь. Ближайшие телохранители заметили оружие и закрыл принца собой. Вокруг поднялся хаос. Гости отшатнулись в сторону, а телохранители бросились к принцам и погибшему товарищу. Пятеро неудавшихся убийц тамплиеров бросились бежать сквозь паникующую и голосящую толпу. Худой юноша исчез, но страж заметила четверых его товарищей и кинулась за ними в погоню. Византийские заговорщики, используя неразбериху в толпе, пробирались к выходу. Ворота успели закрыть, но убийцы все равно попытались сбежать. В суматохе никто не заметил, что принц Ахмед куда-то пропал, а принца Сулеймана оттеснили в сторону. Эцио заметил, что принц спокойно и крепко сжимает в руках кинжал. «Эцио», – прошипел Юсуф, – «смотри». Эцио проследил за взглядом друга и снова увидел худого юношу. Выбравшись из толпы позади принца, он уже подкрался к цели и занес оружие. Эцио был гораздо ближе, чем Юсуф, поэтому если кто и смог успеть спасти принца, то это только он. Но Эцио был безоружен. Посмотрев на лютню, которую он еще держал в руках, ассасин со вздохом сожаления решился и разбил инструмент о ближайшую колонну. Лютня разлетелась на куски, оставив в руках Эцио острый осколок рукоятки. Эцио прыгнул вперед, перехватил византийца за запястье, заставляя его отступить, и вонзил 4-дюймовый деревянный обломок глубоко в левый глаз противника. Византиец замер, джамбия выпала у него из рук, зазвенела по мраморному полу. Сам убийца рухнул следом. Толпа замолчала, отступила от Эцио и Сулеймана на почтительное расстояние, образовав круг. Телохранители принца собирались вмешаться, но Сулейман остановил их взмахом руки. Принц убрал свой кинжал и неглубоко вздохнул, а потом шагнул ближе к Эцио в знак доверия, на которых толпа ответила единодушным вздохом. «Приятно снова встретить вас. Я правильно сказал? Мой прекрасный министрель, все верно. Я сожалею о вашей лютне. Это более прекрасный инструмент, чем меч. Вы правы. Но ей не защитить жизнь. Кое-кто с этим может не согласиться. Возможно. Обстоятельства бывают разные». Двое мужчин обменялись улыбками. «Я слыхал, что вы не только правитель, но еще и принц. Чем вы занимаетесь?» «Я не разговариваю с незнакомцами». Сулейман почти незаметно поклонился. «Я Сулейман Осман. Эцио Аудитори». Эцио ответил поклоном. К ним подошел один из телохранителей, одетый в белое. «Простите, мой принц, по приказу вашего дяди мы должны удостовериться, что вы не ранены. Где он?» «Он ждет вас». Сулейман холодно посмотрел на солдата. «Передайте ему, что я не ранен лишь благодаря этому человеку. Не благодаря вам, вам, янычарам, элитной страже, которая меня подвела, наследника благородного рода. Где ваш капитан?» «Тарик Барлетти уехал по делу». «По делу? Вы осознаете, что сейчас выглядите некомпетентным по сравнению с этим незнакомцем?» Сулейман расправил плечи, так что стражник мускулисто громила весом в 300 фунтов затрепетал. «Уберите тело и отправьте гостей по домам, а потом пришлите Тарика ко двору». Когда телохранитель отошел, принц снова повернулся к Эцио. «Неприятная ситуация. Янычары телохранители султана. На семью султана они не охраняют». Как оказалось, нет. Сулейман помолчал, оценивающе смотря на Эцио. «Я не хочу задерживать вас. Но мне хотелось бы услышать ваше мнение по одному вопросу. Это важно». Эцио заметил, что Юсуф подает ему знак из медленно расходящейся толпы. «Дайте мне время переодеться», — Эцио украдко кивнул другу. Хорошо, в любом случае у меня